они все-таки считали, что Зизи выдаст знание греческого, станет самым неопровержимым обвинением. «Зизи, как говорится, и бровью не повела», — спросила переводчика, что он сказал. Ей дали 1,5 года тюрьмы плюс штраф. Пол в мастерской Луизы Серник завален пестрым листопадом пестрого ватмана. Пол в потеках краски. Ножи, кисти, куски линолеума обступают Зизи. Это повседневность искусства. Я сижу в углу, боюсь вступить в это таинство непонятного мне хаоса, а она свободно движется в этом нагромождении. «А что с Димитросом?» — спрашиваю я. Его до полусмерти избили в тюрьме и принесли к жене умирать. «А Георгис? А Альки?» «Кажется, им удалось бежать, но Микис совсем плох, его пытают. И Элли в тюрьме, она уже полжизни в камере». «А Мэмос?» — наконец отважилась спросить я. «Ты что-нибудь о нем слышала?» «Нет», — ответила она. Мы перебирали всех друзей в Афинах, и выходило что-то вроде поверки на тюремном дворе. И каждая из нас думала о том, что такая же перекличка шла там, у вас. Серия гравюр «Афинская тюрьма» тоже разложена на полу. Преодолевая боязнь нарушить гармонию этого беспорядка, я все-таки подхожу ближе. Мне необходимо пройти через тюремные ворота внутрь. Мне необходимо представить, как ты там. Подхожу к стене, ограждающей каземат. На гравюре она из круговращения черных точек, монотонно следующих по замкнутым орбитам, как знаки безвыходности. Такие же знаки вместо лиц заключенных или круглые пятна вместо лиц. «Там нет человека, нет лица, только номер и страдания», — говорит Луиза Серник. Тени падают от фигур, тени переплетаются. От гравюры к гравюре тени меняют свое положение, фигуры нет. Мне казалось, что мы неподвижны даже на тюремной прогулке. «За нас перемещаются наши тени, то, что осталось от нас», — говорит Луиза. «Тенями управляет солнце. Оно может упасть на камни двора, а может уйти за стену. Все остальное неподвижно. Церковь, тюрьма, мы». Но вот как столбик фигурка ребенка. У него нет тени и есть лицо. Он родился в тюрьме и не знает другой жизни. «Там многие сидят с детьми», — говорит Зизи. Я брожу по серому тюремному двору, по монотонным орбитам точек на камне и на лицах. И вдруг что-то вспыхивает передо мной. Это дерево. Одинокое, странное тюремное дерево. Оно то зеленое, то желтое, то красное. И к нему тянутся женские фигуры, ибо оно символизирует жизнь. Что полиция могла поделать с деревом? У него свои законы соприкосновения со светом и сумерками, с весной и осенью. Оно могло принимать на свои ветки птиц, и те могли улетать через стену без пропусков. Какое можно вынести обвинение, чтобы приговорить дерево к покорности режиму, спрашивает Зизи, а может Луиза. Я не знаю, кто в этой женщине задает вопрос, художница или бывшая заключенная. Дерево вспыхивает на цветных гравюрах. Луиза Серник прибавляет цвет к черно-белому репортажу.